Глава 9. Мой день рождения наступил неожиданно быстро. Мы отметили его посиделками в кафе, а на выходные я позвал всех в свое родовое поместье. Собирался представить своих новых друзей Холодову, старые-то закончились. Тех он знал, приходили. Я же хотел показать, что моя жизнь бурлит, и на этот раз мои друзья настоящие, которые ценят меня и уважают. Помня Новый год, не хотел звать Ксюшу Цветаеву, которая мнила себя уже моей девушкой, практически невестой. Благо, она сама уехала к себе в город из-за дня рождения родственника. Можно сказать, что мне повезло, что даты близкие. Такси привезло всех нас четверых к дому. Вечно зеленые кусты закрывали вид на двор, но крышу было видно. Холодов пока не убрал новогоднюю иллюминацию, что мне нравилось. В вечерних сумерках светилось красиво. Мария выскочила первой и открыла калитку магнитным ключом. Она все еще была в обиде на меня, но в этот день решила молчать. Собственно, в кафе ее не было, и отметили мы вчетвером. Ксюша, Ксения, Вася и я. Зачем-то нам навстречу выскочили служанки и кинулись помогать с вещами, но взяли сумки только у Ксении и Марии. Мы с Васей свои не отдали. Да и было там не так много на самом-то деле. В холле нас ждал Холодов, на вид очень серьезный. Но я понимал, что он просто волнуется. Когда гости были представлены, служанки отвели их в подготовленные заранее комнаты. На ужин Мария не спустилась. А утром мы с друзьями провели в тренировке с Холодовым. Было весело, даже отсутствие Марии не замечалось. А в обед состоялось само застолье. Фёкла хорошо постаралась, накрывая на стол. Она помнила о моей любви к малиновым пирогам, потому всегда их готовила к приезду, и сегодняшний день тоже не стал исключением. Трапезная была украшена со вкусом, без излишней помпезности. Чтобы ничто не напоминало о Новом годе, всю атрибутику убрали. Только шары, цвета и лента с моим именем. Это не выглядело аляписто, все в меру. Как и наши праздничные колпаки, в котором недовольная Мария смотрелась смешнее всего. Сестра спустилась к обеду в элегантном, но скромном платье. Она кивнула мне с холодноватой, но корректной улыбкой, идеально исполняя роль воспитанной сестры в этот семейный день. Этим все и ограничилось. Когда тост озвучивал Холодов, она ничего не говорила. Рядом с ней, словно яркий экзотический цветок, сидела Ксения. Выбранное ею платье очень шло к ее формам. Обворожительная, красивая девушка. Но я давно решил четко ограничить наше общение исключительно дружбой. Хотя в такие вот моменты хотелось бы большего, конечно. Лишь в мечтах, так как я понимал размеры пропасти между нами. Хоть я и герой этого мира, и по статусу мне положена императорская дочь, а не какая-то там княжна, но я давно начал сомневаться в своих предположениях. Слишком тут все было живым и настоящим, как и мои эмоции, моя новая жизнь. В присутствии старших Ксения была воплощением изысканности. Прямая спина, изящные манеры, улыбка, не обнажающая зубов. Истинная графиня земская. О ее секрете я никому не рассказывал. Вася был в своем единственном костюме на выход, который я давно еще надоумил его купить. Все же он барон, хоть и бастард, выросший как простолюдин. Первым начал Холодов. Он встал во главе стола с бокалом вина. «Не любил я никогда длинные речи», — проворчал он, будто стесняясь. «На службе учили. Приказ должен быть коротким и ясным. А тост, он ведь тоже своего рода приказ. Приказ быть счастливым. Так что много слов не будет». Он откашлялся, и в трапезной воцарилась тишина, уважительная и немного торжественная. Аркадий Петрович смотрел на меня. Его взгляд стал еще более пристальным, почти мягким. «В моей жизни было много ребят. Подчиненных, новобранцев, зеленых салаг, которых приходилось в строй ставить. учил их всему, что знал сам. Как держать оружие, как крепить тылы, как не подвести товарища. Но он сделал небольшую паузу. Но не каждого из них ты провожаешь в свою жизнь. Не за каждого сердце болит, как за своего. Не за каждого готов поручиться не как командир, а как отец. В воздухе повисло молчание. Мария перестала вертеть в пальцах край салфетки. Ксения замерла. А Василий смотрел на Холодова с открытым благоговением. «Ты в мою жизнь вошел по приказу, Алексей, и уж точно не по моей воле». Он усмехнулся, и морщинки у глаз разбежались лучиками. Тут он прав. Сложно спорить, так что я тоже виновато улыбнулся. «Но вот смотрю на тебя перед собой. Ты вырос. И вырос не просто бойцом. Вырос человеком. С характером, с ошибками. Да, с той самой дурной головой, что ногам покоя не дает. Но с честью. И верным сердцем. Я на тебя смотрю сегодня и понимаю, все было не зря. Ни мои крики на площадке, ни наши с тобой споры, ни вот эти седые волосы, которых ты мне прибавил». Он поднял бокал чуть выше. «Так вот, за тебя, Алексей, чтобы твой путь был светлым, чтобы предательство никогда не омрачало твою жизнь, чтобы друзья у тебя всегда были верные, а враги гнулись, чтобы сила твоя росла, а ум был острее любой сабли, и чтобы знал ты всегда, есть у тебя крепость, в которую можно вернуться. Есть у тебя тыл, который не подведет. За тебя. С днем рождения». Он первым осушил свой бокал, пока другие переваривали услышанное. Да и я сам застыл. Это было довольно трогательно и чертовски приятно услышать. «Спасибо», — сказал я и тоже выпил, как и остальные гости. Мы только приступили к трапезе, как вошла Марфа и сообщила, что пришел Антон Александрович. Я тут же велел звать его к нам за стол и принести еще один комплект приборов. Я не приглашал его, лишь намекнул Холодову, что хотел бы его видеть, но не настаивал. Все же начальник полиции человек весьма занятой, поэтому мне было очень приятно, что он пришел. Это большая честь, что такой человек присутствует на моем скромном празднике. Вася, зная, кто это, побледнел и боялся даже вздохнуть. Интересно, что с ним было бы, узнай он про княжну Юсупову. Сейчас же он тихо шепнул Ксении о положении нового гостя, и та также посмотрела на мужчину уважительно, да и меня одарила многозначительным взглядом. Плетнев кивнул, его строгое лицо смягчилось, и он занял место за столом. Атмосфера на мгновение стала более официальной, но несколько шуток Аркадия Петровича и спокойное присутствие Ксении быстро вернули все в комфортное русло. После нескольких тостов и историй из былых времен, которые с удовольствием вспоминали Аркадий Петрович и Антон Александрович, старшие извинились и удалились в кабинет. Поговорить по-стариковски, как выразился мой наставник. И едва дверь за ними закрылась, атмосфера в гостиной преобразилась. Ксения сбросила туфли с наслаждением, протягивая под столом ноги. Фу, можно расслабиться, а то я вся затекла, сидя смирно. Василий тут же откуда-то достал энергетик, с треском открыв его. Ну что, именинник, рассказывай, каково это постареть на целый год. Мария на все это закатила глаза, но никуда не ушла. Я откинулся на спинку стула, глядя на них, на эту странную, но свою компанию. На лучшего друга, на подругу хамелеона, на сестру врага, играющую в семью. Возможно, идиллия была не идеальной, колючей, но она была моей. И я ощущал себя вполне довольным в этот вечер, приняв иллюзию простого человеческого счастья. Кабинет Максимилиана Водянова встретил меня терпким древесным ароматом. Здесь всегда было уютно, несмотря на деловой стиль. А сейчас, когда на улице все мерцало гирляндами, огоньки отражались на стенах из черного мрамора красивым панно. Уж то-что, а производить впечатление этот парень умел. Даже не знаю, как часто люди забывались и считали его аристократом при заключении договоренностей. Что уж там, я сам при встрече даже не подумал о его статусе. Равно как и Мария продолжала грезить этим красавчиком. Но Света их так и не представила друг другу лично. Казалось бы, в ее случае не утопично заполучить Макса в мужья, так как баронский титул ему явно нужен. Да вот только решение за главой рода, нашим отцом. К тому же я достаточно знал этого парня, чтобы понимать, брак — не тот путь, которым он идет. Макс поднялся из-за своего стола, приветливо улыбаясь и откладывая бумаги в сторону. Его настольная лампа освещала лишь маленький кусочек пространства, тогда как остальной кабинет был погружен в полутьму зимнего вечера. Но и эта лампа погасла, оставив лишь несколько бра с теплым, ненавязчивым светом, который я сразу не приметил. Умел Водянов создавать атмосферу. И алкоголь сразу предложил, а я в очередной раз отказался. Как всегда, апельсиновый сок. С усмешкой констатировал он факт. «Ты ведь знаешь, зачем каждый раз спрашиваешь?» — улыбался я. «За те несколько недель, что мы общались, наши отношения внешне стали походить на дружеские. Максимилиан этого хотел. Я же принимал подобное как данность из-за удобства. Переход на местную градацию общества давался мне тяжело. Я все еще продолжал воспринимать титулованных особ как просто богатых людей. Но это в корне неверно. Все еще не бросаю надежды переманить тебя на темную сторону алкогольных напитков». В шутливой заговорщической манере ответил парень, протягивая мне стакан с соком. «Ты ведь не ведаешь, что теряешь?» «Разумеется, ведаю. Еще как ведаю. Споить меня пытается гад. Алкоголь расслабляет и сближает. Я же не собирался терять бдительность в компании этого человека. Как бы он ни пытался демонстрировать дружескую привязанность, мы друг для друга всегда оставались лишь деловыми партнерами. Из-за меня он лишился части своего дохода после инцидента в бойцовском клубе Козлова. Мне неведомо, насколько сильно это ударило по карману Водянова, но факт оставался фактом. Как и то, что, по сути, он продолжал меня использовать. Пока я держу руку на пульсе, получаю выгоду. Расслаблюсь, могу попасть в кабалу. Ситуацию с артефактом я не забывал. Он и сейчас находился на моем запястье. Не хочу изменять своим привычкам, пожал я плечами. Стабильность должна оставаться хоть в чем-то. Конечно, это чушь, но мне ведь следует что-то отвечать, верно? Мы перекинулись еще несколькими ничего не значащими фразами, прежде чем Макс передал конверт с очередным вознаграждением за задание. Они были несложными и прибыльными, что меня более чем устраивало. Нужно одной милой даме передать безделушку. Сувенир. Он перешел к очередному заданию для меня. Но обстоятельства. Она замужняя, а подарок от поклонника, потому вопрос щепетильный. Цель будет в театре с подругами. Вот после представления следует найти ее в толпе и передать коробочку. Оплата, как обычно. Он потянулся к изящной шкатулке из темного дерева, стоявшей на краю стола. Она была небольшая, лакированная серебряной застежкой. Ключик у дамы уже есть. Еще шире улыбнулся Макс, откидываясь на спинку кресла. Так что очередное плевое дело, за которое хорошо платят. Брать шкатулку в руки я не торопился, слегка нахмурившись. Несмотря на красивую обложку, внутри могло быть что угодно. Например, вещь, за которую легко отправиться в места не столь отдаленные. Слишком это смахивало на курьерскую доставку. А я привык каждый раз размышлять, что с очередным заданием могло быть не так. И вот сейчас тот самый случай, когда мое чутье требовало отказаться. Я перевел взгляд на Макса, который рассеянно смотрел на меня, заметив перемену в настроении. «Звучит просто», — сказал я наконец, сделав вид, что размышляю, и позволил своему взгляду стать немного рассеянным. «Но, знаешь, Максимилиан, добровольно нести неизвестно что и неизвестно кому мне страшно». Улыбка на лице Макса дрогнула, будто по гладкой поверхности воды пробежала рябь. «Алексей, я уверен, ты справишься. Это же мелочь. Ты же всегда блестяще справлялся со всеми поручениями». «Мелочь», — повторил я за ним, и в моем голосе прозвучала легкая, неуловимая ирония. «Возможно. Но даже мелочи сейчас для меня в тягость. Дай мне день подумать. Выспаться, разобраться с конспектами». Я видел, как его глаза сузились на долю секунды. Он понял, что я не куплюсь. Но его маска доброжелательности не спала. «Конечно, друг мой, конечно». Он снова расплылся в улыбке, на этот раз с легкой, подчеркнутой заботой. «Я понимаю. Учеба прежде всего. Но помни, предложение остается в силе. Я буду ждать твоего ответа». Я поднялся, кивнув ему с той же вежливой, но отстраненной улыбкой. «Непременно. Спасибо за понимание, Максимилиан». Выйдя из кабинета, я почувствовал, как с плеч спадает невидимая тяжесть. И чем дальше отходил от здания, тем спокойнее становилось. Я не знал наверняка, что было в той шкатулке. Компрометирующие письма? Украденная безделушка, которую нужно было сбыть? А может, нечто более опасное? Запрещенные вещества? И неизвестно, кто бы напал на меня по дороге. Полицейские, бандиты, наемники. Конечно, там могло и не быть ничего из того, что я себе надумал. Но если зарекся быть осторожным, то буду следовать этому правилу. Лучше перебдеть, чем недобдеть. После всей той грязи, о которой я узнал, всегда стоило быть начеку. Интерлюдия. Дверь кабинета закрылась за Алексеем Стужевым с тихим щелчком. Улыбка на лице Максимилиана Водянова исчезла мгновенно, словно ее и не было. Его черты, только что мягкие и приветливые, застыли в холодной неподвижной маске. Он медленно опустился в свое кресло. Его пальцы сомкнулись вокруг подлокотников. Неудача. Максимилиан смотрел на лаковую поверхность стола, где минуту назад лежала та самая шкатулка. Теперь она стояла в стороне. Безмолвное свидетельство его провала. В голове с безупречной четкостью проигрывался только что состоявшийся разговор. Каждая фраза, каждое движение Алексея. Он почуял ловушку. Констатировал про себя Максимилиан, и мысль эта была горькой и острой. Не смог я его убедить. Слишком уж осторожен он стал. Или слишком умен? А может, он всегда таким был? Раньше Стужев брался за подобные поручения, пусть за некоторые и с неохотой, но брался. Даже досрочно не отказался от занятий по самообороне с влюбленной в него по уши дочерью обеспеченного простолюдина. Хотя Алексею ситуация очень не нравилась. Но он решил довести до конца то поручение. Теперь же отказ, причем вежливый. Неуклюжий, но твердый. Парень учился и не только магии, но и искусству недоверия. «Напрямую не сработает», — холодно анализировал Водянов. «Давление вызовет лишь отторжение, это очевидно, а жаль. Такой перспективный актив. Сильный, целеустремленный, да еще и с доступом к самым разным слоям академического сообщества. От простолюдинов до аристократов. Настоящий хамелеон. и сила. Никто по одному взгляду на него не догадается, что тот давно превысил первую звезду неофита. Взгляд вновь вернулся к шкатулке. Алексей со своим врожденным статусом, даже будучи изгоем, был тем, кем Максимилиан вряд ли когда-то станет, хоть и не теряет надежды, истинным аристократом. И этот же малец поставил его шанс на карту тогда в Козлове. Раздражение, едва заметное, заставило его нервно провести рукой по идеально гладкой столешнице. Нет, грубая сила или прямой шантаж здесь не подходили. Стужев был как дикий зверь, напугать можно. Но тогда он либо сбежит, либо кинется в атаку. Его нужно было приручить, заманить в клетку, усыпив бдительность. Но как? Слишком осторожен и недоверчив, хотя прошло достаточно много времени. Значит, игра усложняется, — подумал Максимилиан, и в его холодных глазах вспыхнул знакомый огонек азарта. Что ж, я люблю сложные игры. Он откинулся на спинку кресла. Его мысли уже работали в новом направлении. Если нельзя надавить напрямую, нужно создать ситуацию, в которой Алексей сам попросит о помощи. Или же найти другую уязвимость. У каждого она есть. У Стужева, возможно, его друг, тот бастард, Василий. Или его амбиции, которые до сих пор не удалось нащупать с высокой степенью вероятности. Ситуация с артефактом была показательной. Алексей действительно был готов отказаться от браслета, лишь бы не оставаться должным. Макс хорошо разбирался в людях. И если бы Стужеву была нужна только сила, он бы ни за что не упустил такой шанс. Тогда пришлось отказаться от плана, чтобы парень не сорвался с крючка. Но чем больше проходило времени, тем сильнее Макс сомневался в правильности поступка. Их отношения так и не стали по-настоящему дружескими для Алексея, несмотря на все старания. Сколько же должно пройти времени, чтобы он, наконец, доверился? Нужно просто найти правильный ключик, более тонкий, интимный. Найти ту самую слабость. Заключил Макс для себя, и его губы снова растянулись в улыбку, но на сей раз лишенную всякой теплоты. Улыбку хищника, высматривающего новую лазейку к своей добыче. И я его найду. Рано или поздно каждый находит свое место. И твое, Алексей Стужев, быть полезным мне.